Глава 38. София. «Так это ваши миллиардные платежи от разных фирм, которые идут за границу через маленький периферийный банк, я заморозила?» Хихикаю, потому что осознаю, что перешла дорогу очень могущественному человеку, сама того не понимая. «Не получилось отмыть крупную сумму денег? Сочувствую». В ответ Орлов тоже улыбается, но как же зловеще блестят зеленые глаза за линзами дорогих очков. «Мне нельзя переходить дорогу, София. Я не прощаю этих людей, и они просто исчезают». «Объясняете мне причины?» Я разозлилась. Подняла руки вверх и с презрением отвечаю. «Я обойдусь без ваших оправданий. Чего ждете? Разрешение на мое убийство? Или сами марать руки не хотите?» «Конечно нет. Что это будет? Отравленная вода? Или пуля? А мне можно выбрать?» Орлов снова улыбается, складывает руки на груди, внимательно меня рассматривая, словно диковинку. «Видимо, у вас в городе особая радиация. Ваша подруга в точно таком же тоне со мной разговаривает. Теперь вижу, от кого научилась». «Не понимаю». «Олеся Максимова и правда твоя лучшая подруга?» «Да». Даже рот открываю от осознания. «Так это от вас она сбежала? Какая молодец! Теперь я ее прекрасно понимаю». Теперь Орлов смеется в голос. Ему явно доставляет огромное удовольствие наша пикировка. «Саратов сдал мне ее нахождение взамен на твою жизнь». Мне пришлось закрыть глаза от очередной порции жестокой правды. От осознания, что моей жизни ничего не угрожает, легче не становится. Подставлена Леся. Уверена, что Василий Орлов больше не позволит ей сбежать. Из-за меня. Так обидно, что слезинки все-таки выкатились. Я с досады смахиваю их со щек и открываю глаза. Жизнь нескольких человек висит на волоске по прихоти этого жестокого олигарха. Просто потому, что он не любит проигрывать. А я боюсь не за себя, а за Льва и Лесю. Но зная свою подругу... «Вы испытываете меня сейчас?» Мы скрестились взглядами. Словно два непримиримых врага. Леся никогда не потерпит унижения, неуважения или пренебрежения, а также наглого вранья. «О, я даже представляю, как она доводила вас до белого коленя своим огненным характером». Орлов сжимает кулаки, сам того не замечая. «Я нашла его больную мозоль. Если я права, если он ее искал, продолжают потихоньку распутывать клубочек. Я поняла, что вас расстроило, Василий Орлов. Вы просыпаетесь в холодном поту, понимая, что будете встречать Новый год в компании меня и Льва Сухого, потому что мы с детства встречаем Новый год вместе с Лесей. Еще в школе мы договорились, что будем крестными мамами наших будущих детей, а наши мужья – крестными папами». «Боже мой!» Теперь Орлов делает жадный глоток воды из бокала. Я вижу на его лице панику и улыбаюсь ослепительной улыбкой. «Как там у Пушкина? Но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь». «Как так получилось, что все совпало?» Я вижу недоумение на его лице и искреннее удивление. «Как я попал в эту паутину?» «Вы ждете от меня ответа на этот вопрос? А по-моему, вы сами дров наломали, Василий Орлов. Сначала предали девушку, которая вас любила, потом заказали ее лучшую подругу за то, что она пресекла ваши финансовые махинации и сообщила об этом куда следует. Я правильно изложила?» «Весьма». «Леся мне как сестра. Убив меня, вы просто поставите большой и жирный крест на ваших отношениях. Ее придется тоже убить. Как насчет Саратова, милая девушка? Он столько боли тебе причинил. Ты в курсе, что он опаснейший преступник? Одно твое слово, и он отправится на корм рыбам, а мир будет гораздо чище без него. Без вас он тоже будет чище, но это же не имеет значения. Неужели вы не боитесь последствий? Ну, Саратов обещал с того света вернуться, если я причиню тебе вред. А это в мои планы не входит. Так что нет, не боюсь. Как быстро вы переквалифицировались из убийцы в защитника. Позвольте мне выяснить отношения с Сухим без вашего участия. Ты понимаешь последствия? Я улыбаюсь в ответ. По-моему, это вы боитесь последствий, Василий Орлов. Потому что, когда лев очнется, вы будете писать кипятком от страха, улетая от его мести куда-нибудь на Мадагаскар в поисках укрытия. А самое страшное, знаете что, Василий Орлов? Наклоняюсь к нему поближе, словно хочу шепотом поведать страшный секрет. Леся к аборигенам с вами точно не поедет.